создается не только для обозрения, а для всенародного обмена творческим опытом. Лариса обернулась. Мужчина держал за руку мальчика лет 6, по-отцовски нежно и гордо, охватив его плечо ладонью другой руки. Мальчик и правда был славный. Женщина. Едва взглянув на нее, рослую, широкоплечью, светловолосую, Лариса сразу узнала в ней Ольгу. «Здравствуйте», — сказала она, волнуясь. Прошлое Аржанова стояло перед нею. «Какая крупная стала Ольга, возмужав с годами! Не располнела, а именно возмужала! Чувствовались в ней сила и счастливая уверенность в себе. Да, конечно, счастливая. Всю войну прошла рядом с любимым человеком. И вот опять вдвоем. И сын у них». Острая зависть больно обожгла Ларису и погасла. «Ох, какая приятная неожиданность!» — радостно сказала Ольга, здоровая с нею. «Борис, ты узнаешь моего фронтового хирурга? Поздоровайся. А это наш сын Володя. А это мой сын Алеша». Двинулись дальше вместе. Наступил вечер, тучи заволокли небо, и дождь пролился над зеленым строительством, но все вокруг, освещенное огнями, отраженными в мокром асфальте, стало сказочно прекрасным. И людей праздных к вечеру прибавилось. Всякими правдами и неправдами находят лазейки, чтобы взглянуть, чем еще собирается удивить выставка после войны. «Знаете, как ждут ее колхозники?» — блестя глазами, почти черными, при вечернем освещении, говорила Ольга. «Замечательно то, что любое их ожидание оправдается. Меня это особенно радует. Вы видели здесь сельский дом культуры, здание правления колхоза, сельский совет? Это кусочек будущей деревни, пример того, как надо строить. Хожу и все присматриваюсь. Я не смогу приехать сюда в день открытия, но написать о выставке для своих таежников теперь сумею. Я в областной газете сотрудничаю». «А где вы обосновались?» — спросила Лариса, вспоминая Сталинград и раненую Ольгу в подземном госпитале. «Все-таки мы счастливые. Остались в живых и детей растим в свободной стране», — подумала она со скорбным, но светлым чувством. «Обосновались в Сибири, в Красноярском крае», — сказала Ольга весело. «Нам очень нравится там, а через несколько лет наш край станет еще лучше. Какие гидростанции будут построены на Енисеи и на Ангаре? Вы видели Ангару? А Байкал? Нет? Тогда вы ничего в жизни не видели». Тавров дружески улыбнулся Ларисе. «Приезжайте к нам в Енисейскую тайгу, и Ольга Павловна замучает вас поездками». «Да, мне много приходится разъезжать. Я даже ревную сына к Борису Андреевичу. Мальчик чаще видит отца, и я у него на втором плане. Иди уж, иди к мальчишкам, а мы поболтаем, посекретничаем». «Как у вас здоровье?» — спросила Лариса, глядя на Таврова, прибавившего шагу, чтобы догнать мальчиков. Она не запомнила его по короткой встрече в сталинградском госпитале, но сейчас он ей понравился. На висках ранняя просить, вокруг голубых глаз морщины. Видно, ему нелегко досталась война. Ведь еще молодой человек, широкоплечий, подтянутый, ловкий. «Первые годы после операции я береглась. А теперь будто и не было той раны». Ольга умолкла, и лицо ее, особенно смуглое, в ярком свете прожектора, показалось Ларисе смущенным. «Какой он блестящий хирург, Аржанов! Да и человек прекрасный!» — сказала она, преодолев чувство неловкости. «Отчего же вы расстались с ним?» «Это трудно объяснить. Теперь мне кажется, что я вообще много потеряла, не встретив своего Бориса еще в то время, когда поступила в институт. Уж он-то не позволил бы мне бросить учебу на третьем курсе. Настоящий деспот». Последние слова и улыбка Ольги многое сказали Ларисе, хотя и не уменьшили ее уважение к Аржанову. Встретила женщина более молодого человека, полюбила его и ушла к нему. Никого нельзя насильно принуждать к браку, как нельзя заставить бросить учебу или учиться, если нет желания. Для Ларисы это были бесспорные истины. «Значит, вы не жалеете об Аржанове? Ведь он женился на Варе Громовой». «Я знаю. Варя давно любит его, а он мог жениться на ней от того, что ему просто некогда было искать более подходящую супругу». «Вы считаете, что Варя не пара ему?» «Она очень хорошая, но ему нужна не такая. Кстати, где они сейчас?» «Здесь, в Москве. Я его видела, он работает в городской больнице на Калужской». «Как он дорог мне», — подумала Лариса. Встретила и сразу всколыхнулась прежняя. «Хотя я потеряла его, но чувство живо и даже сильнее заговорило теперь. Ведь тогда нам было так невыносимо тяжело, что все личное подавлялось». Больше Лариса ничего не замечала вокруг себя. Она ходила по территории выставки среди зеленых изгородей и аллей, над которыми поднимались светлые здания павильонов. Держала Ольгу под руку, улыбалась в ответ на ее смех, а думала только о Аржанове и видела только его одного. Но когда Ольга снова заговорила о нем, Лариса встревожилась. «У Вари есть поклонник, инженер Лагунов. Он сейчас работает вместе с нами в тайге, заведует рудником. Я его называю идолопоклонником. У него 11 сестер, мать и отец. И все они при встречах 13 голосов убеждают его жениться. Но он не выносит женского общества». Ольга неожиданно громко засмеялась. «Нынче я тоже решила посватать и свела его в клубе с одной хорошенькой вдовушкой. Вы бы посмотрели, как он сидел около нее и какие взоры кидал на меня, проклиная, очевидно, мою бабью дотошность. Мы там дружно живем. У нас еще двое сталинградцев. Ваня Куробов и его жена Наташа. Вы их знаете. Я вас вот о чем попрошу. Поговорите с Аржановым насчет Наташи. Напомните ему. Наташа Чистякова из Сталинграда, дочь волжского капитана. У нее, должно быть, сказались последствия контузии. Недавно родила чудных близнецов, но еще во время беременности начались обмороки с памятью нелады. Я бы сама поговорила с Иваном Ивановичем, но мне не совсем удобно». «А мне хуже, чем неудобно», — подумала Лариса, однако не смогла отмахнуться от поручения, ведь ей тоже навсегда запомнилась Наташа Чистякова. «Хорошо, я поговорю», — пообещала она и уже непринужденно радушно добавила. «У нас одна комната, но если вы согласитесь переночевать на полу, то, честное слово, хорошо будет». «По-фронтовому?» — Тавров светлозубо улыбнулся. «Идиот, мы с Володей согласны. А как ты, мама?» «И я согласна. Мы остановились у знакомых, а у них очень тесно». 30. Диплом. Тонкая, строго оформленная книжечка. Раскроешь, и сразу бросается в глаза напечатанная красными буквами. С отличием. Ниже написано «Громова Варвара Васильевна». Почти никто не называл ее так, и дома в институте все Варя да Варюша, хотя ей уже 35-й год, и давно пора величать ее по отчеству. Вот выйдет на работу и тогда. Глазной врач Варвара Васильевна. Институт закончен, наконец-то. Теперь и Никита Бурцев получил бы диплом. Дорогой земляк, Никита не дожил до Дня Победы. Если бы не война, он давно работал бы хирургом в родных наслегах Якутии. И Варя раньше шагнула бы в жизнь. Но никогда не поздно получить диплом. Наоборот, Чем больше это совершается, тем больше радости на душе. Варя смотрит на девушек-однокурсниц и улыбается им. «Ах, вы счастливые птички! Не сознаете того, как вам везет в жизни! Только не променяйте свое большое счастье на обманчивый домашний уют!» Что греха таить, даже у Вари случались минуты, когда казалось, что важнее всего устроить семейное гнездышко. Но Иван Иванович, наученный горьким опытом, не допустил бы этого. Да и она сама не усидит дома. Смотрит на диплом, а душа ее поет. «Теперь ты навсегда мой, дорогой Иван Иванович. И сын у нас есть. Ах, как хорошо! Но если бы мне начать работу вместе с тобой...» Наступил вечер. Первый вечер после Вариного выпуска из института. В ярко освещенной комнате дома на Ленинградском проспекте накрыт стол в виде буквы «Т», обеденный придвинут к письменному и оба застланы белыми скатертями. Варя, Галина Остаповна и Раечка, жена Леонида Алексеевича Злобина, хлопочут то у стола, то на кухне. У Раечки хорошенькое искусно подкрашенное лицо, тронутое мелкими морщинками, тонкий нос, узкие губы и очень белые хищные зубки. Она маленького роста, двигается легко и быстро, у нее такие же светлые волосы и черные глаза, как и у Леонида Алексеевича. Она старше своего богатыря мужа на 8 лет и очень крепко держит его в крошечных ручках. Чуть только заговорит с ним посторонняя женщина, у Раечки уже злые огоньки в глазах, а подкрашенные губки так сжимаются, что их и не видно. Значит, готов разразиться скандал. Она нигде не работает и не жалеет об этом. Всегда модно одета, много читает и хорошо знает несколько языков. Кажется, на этой почве и произошло ее сближение со Злобиным. Она что-то переводила для него. Варя завидует ее начитанности, а Раечка важничает. «Мне нравится впечатление, которое производит на людей контраст между моей внешностью и содержанием. Посмотрят на меня и думают: фитюлька, а заговорят и удивлены. Шли бы вы преподавать, вот тогда действительно был бы контраст». С грубоватой искренностью сказала Галина Остаповна, очень представительная в новом платье из синего крепа с белой вставкой на груди. Она радуется успехам Вари, и карие глаза ее так и светятся из-под черных бровей. Тоже ведь когда-то окончила институт, так же вот ликовала и робела на пороге новой жизни. «Из вас получился бы хороший преподаватель». «Шутка сказать, английский, немецкий, греческий, какой капитал у вас пропадает!» Говорила она Раечке, принимаясь орудовать у газовой плиты. Жену Злобина в аржановской компании называют Раечкой, не из чувства симпатии. Вот она готовит винегрет, повязала вокруг узких бедер вместо фартука кусок марли. На маленьких ножках туфли с высоченными каблуками. Из-под коротких рукавчиков нарядного платья выглядывают острые локотки. Высокая прическа с накрученными, как у принцессы, белокурыми буклями открывает тоненькую шейку с ниткой настоящего жемчуга. В ушах тоже матово отсвечивают две продолговатые жемчужины. Все вещи очень дорогие и красивые. Родители балуют ее до сих пор. «Эгоистка первостатейная». А всю девочку из себя строит. Верно, говорят, маленькая собачка до старости щенок. Сказала о ней Варе Галина Остаповна, которая, будучи членом партии с 1924 года и имея 30-летний стаж работы, не мыслила себя вне коллектива. Подружиться с женой Злобина они не собирались. Слишком уж чужда им эта Раечка. Конечно, образование у нее блестящее, росла единственной дочерью в семье инженера, известного далеко за пределами страны. Окончила 10-летку, институт, в музыкальной школе училась. Но вся поглощена заботой только о себе. Злобин, по ее мнению, существует и трудится только для того, чтобы иметь такую необыкновенную жену. Дети – средство крепче привязать мужа. «Преподавать?» Она птичьим движением повернула красивую головку в сторону Галины Остаповны. «Я могла бы преподавать, но у меня нет диплома. Государственные экзамены не сдала. А сдавать теперь ради диплома не хочу. Ведь все равно не стану работать». Тоненькими пальчиками, красными от свеклы, она соорудила еще один цветок на горке мелко нарезанных овощей, украсила ее зеленью петрушки и залюбовалась своим произведением. «Я иногда люблю похозяйничать и считаю себя достаточно квалифицированной в роли домашней хозяйки», добавила она, напомнив Варе веселую болтушку Павлу Романовну. «Но мне больше нравится читать, изучать древних поэтов и философов». «Но для чего же?» – вырвалось у Вари. «Хотя бы для собственного удовольствия и для мужа, чтобы он гордился мною». Женщины хлопотали с увлечением. Нашлось дело и для Дуси, жены чертежника, соседа по квартире. Их Аржановы тоже пригласили на вечеринку. Шуметь так уж всем, чтобы никому не было обидно. Раздался звонок. Варя побежала открывать, и в переднюю валились Иван Иванович и Злобин с большой корзиной живых цветов. Чего там только не было. И белая сирень, и роза, и яркие бантики цикламенов. Варя даже опешила. Шествие замыкал Решетов с Мишуткой на руках, которого мужчины сами принесли из детского садика. «Вот вам еще один цветок», — сказал Решетов, передавая ребенка Варе. «Я не цветок, я мальчик», — строго возразил Мишутка, прижимаясь к лицу матери смуглой рожицей. «Поздравляем, поздравляем!» Дружно прокричали Злобин и Иван Иванович и поставили корзину на подоконник, загородив окно. «Ну, дорогая моя отличница, да я тебя расцелую!» Иван Иванович поднял сразу и Варю, и сынишку, и среди общего оживления расцеловал ее. «А меня?» – обиделся Мишутка. «Тебя я уже поцеловал в садике, но можно повторить. Сегодня ты как будто ничего не унес оттуда». И Иван Иванович, смеясь глазами, рассказал Злобину, как Мишутка чуть было не утащил домой игрушечного зайчика. «Подарок-то!» – напомнил Решетов. «Ах, да!» – Иван Иванович схватился за карман пиджака. «Цветы – это от нас всех, а вот это – от меня!» Он извлек небольшой футляр и шутливо-торжественно преподнес Варе. Она открыла и вспыхнула от удовольствия. На темном бархате блестел золотой браслет. «Да, я сам надену». Иван Иванович отстегнул крошечный замок, надел браслет на гладкую руку Вари и застегнул его с ловкостью заправского ювелира. «Нравится?» Она молча глядела на мужа и улыбалась. «Да ты посмотри!» – настаивал он, почти обиженный. «Мы втроем объездили несколько магазинов и никак не могли решить, что взять». «Замечательно! Спасибо, родной мой!» Варя подняла руку и залюбовалась украшением, сверкавшим на ее руке. «Но ведь это очень дорого», — подумала она. «Наверное, все сбережения истратил». «Очень мило», — заметила Раечка, уже успевшая отмыть свои пальчики. «Вставка из бирюзы прелестна. Русский народ всегда любил бирюзу. Голубой цвет означает верность». «Богатая вещь», – похвалила Галина Остаповна. «Это я Питетю пил», – похвастался Мишутка, искательно заглядывая в глаза матери. «Не ври, хлопушка», – сказал Иван Иванович, и друзья засмеялись. «Ой, как хорошо, как радостно», – подумала Варя, спеша на кухню. «И как это красиво!» Она снова полюбовалась подарком. «Бирюза». «Голубой цвет. Да, верность на всю жизнь. 31. Выпьем за нового глазного врача. Решетов высоко поднял рюмку. Я сегодня пить не могу, в 9 часов у меня срочная операция, но ради такого торжественного случая. Теперь держитесь, Варя, не ударьте в грязь лицом. Лицом нельзя ударить, надо тулотом, поправил Мишутка, показав пухлый кулачок. Ох, уж ты! Варя пристегнула фартучек на груди сына и тоже подняла рюмку. «Куда получили назначение?» – спросил Злобин, смирно сидевший возле своей малютки жены. «В челюстно-лицевой госпиталь». «Значит, вместе с Ларисой Петровной будете работать», – сказал Решетов. «С какой Ларисой Петровной?» «Вот тебе на! Забывать фронтовых друзей не годится, тем более таких, как Фирсова». «Фирсова?» Скорее удивилась, чем обрадовалась Варя. «Разве Иван Иванович не говорил вам?» Спокойно топил приятеля, ничего не подозревавший Решетов. «Нет». Варя растерянно взглянула на мужа. «Я совсем забыл». Иван Иванович покраснел, как школьник. «Я ее не видел. Мне Григорий Герасимович сказал, что она там». Торопливо оправдывался он, но вспомнил свою встречу с Фирсовой и побагровел еще пуще. «Почему я отрекся от того, что видел Ларису? Вот она еще Вареньке подбросит». «Та-та-та-та», — пропела Раечка, насмешливо посматривая на супругов. Маленькая неловкость за столом доставила ей развлечение, ведь Аржановы и Решетовы открыто осуждали ее ревнивость. «Большая новаторская работа сейчас у Ларисы Петровны», – задумчиво сказал Решетов, не заметив того, какое действие произвело его сообщение. «И правда, мог забыть. Поговорили о ее работе и все. Что она для него теперь?» Варя взглянула на браслет, на цветы и Мишутку и, прояснев, улыбнулась Ивану Ивановичу. Поняв, что прегрешение ему отпущено, он поцеловал ей руку. «Да чего приятно, когда в семье лад!» Порадовалась Галина Остаповна, по-женски чутко разгадавшую причину растерянности Вари и смущения Аржанова. Потом все пели. Веселиться так веселиться. И Иван Иванович, который прекрасно пел басом, со смехом говорил. «Ах, черт возьми, мы совсем не спелись. Да чего мы плохо поем?» А глядя на него, смеялись остальные. Только Мишутка. Ему наливали в рюмку боржому, и он пил его, морщась и крякая, совсем как взрослые мужчины. Не смеялся, а порывался петь и никак не соглашался лечь в кроватку. «Ну хорошо, ты нам споешь один, а потом ляжешь спать», — решила Варя, взглянув на его макушку, где лежало тоненькое закрученное колечко волос. И он запел громко и воодушевленно. «Бейтинта понта, бейтинта понта, и пасянта и меню, и пите моейнта понта, оти италей помаду». «Это по-гречески?» – добродушно спросил Решетов Раечку. Она нахмурилась, но румяное личико Мишутки было так миловидно, а пение его звучало так забавно, что рассердиться было просто невозможно. «Нет, это местный говор», пояснил Иван Иванович, тоже с удовольствием глядя на сынишку. «Значит, бей, винтовка, беспощадно по врагу. Я тебе, моя винтовка, острой саблей помогу». «Понятно? Не виноваты же мы, что у нас такой толстый язык». И он, с сожалением, проводил взглядом Мишутку, снова было запевшего, но прерванного Варей, которая потащила его спать в комнату соседей. Но и повиснув на руке матери, охватившей его как кота поперек живота, он еще что-то выкрикивал на своем тарабарском наречии и размахивал кулачонками. А чуть позднее вспылила Раечка, приревновав Леонида Алексеевича к Дусе, соседке Аржановых. И вечеринка была бы испорчена, если бы не энергичное вмешательство Галины Остаповны. У жены Решетова оказался талант настоящего дипломата. Она помирила супругов и успокоила Дусю, подсказав Раечке, что ее вспышка вызвана лишь нервной раздражительностью и что нужно извиниться. Но Раечка, принеся извинения, не успокоилась, и Варя услышала, как она, налив мужу чай и опуская в стакан маленькими пальчиками один за другим несколько кусков сахару, тихо говорила: «Ты опять доведешь меня до бешенства. Мне хочется выплеснуть этот стакан в твою рожу. Я тебе пощечину даю, мерзавец, если ты еще посмотришь на нее». Варя, обомлев, чуть не выронила вазу с печеньем. Она не поверила собственным ушам. Как могла произносить такие слова изящная женщина, которая прочитала столько книг, интересовалась древней поэзией и философией и знала несколько языков? Вот это действительно контраст. Гигант Злобин сидел очень бледный и только подавленно вздыхал, опасаясь, чтобы Раечка не прорвалась громкой бранью. Беглый взгляд его, брошенный на приятелей, выражал такое огорчение, что Варя, встретившись с ним, отвернулась. «Разве можно так жить?» – подумала она. «Почему он, сильный, храбрый, хирург отличный, терпит подобные гадости? Любит ее очень или из-за дочек терпит? Ах, как нехорошо! Выплеснуть из стакана в рожу! Как ей несовестно!» Отойдя от стола, Варя показала Ивану Ивановичу глазами на супружескую чету. «Выручай, мол». Он понял, что от него требуется, и попросил: «Леонид Алексеевич, расскажите нам, что у вас в клинике?» «Выпрямляем искривленные позвоночники у детей и подростков», – торопливо заговорил обрадованный Злобин. «Вы представляете, какое великое дело предупредить появление горба у молодого человека?» «Еще бы!» Иван Иванович взял Злобина за руку и, потянув, усадил на диван между собой и Решетовым. «Видишь, как ловко я изъял его у этой маленькой, но ядовитой штучки», — сказал Варе его весело прищуренный глаз. 32. Григорий Герасимович тоже шагает в гору, развернул работу в отделении по-настоящему, — сообщил Иван Иванович Злобину, искренне радуясь успехам друзей. «Но странно, черт возьми, сколько лишних вздорных препятствий приходится иногда преодолевать». «Консерватизм», — угрюмо буркнул Злобин, натянутое оживление которого уже угасло. «Если бы консерватизм. Понятно. Это даже закономерно, если хотите. Старое не уступает дороге без боя. Оно отмирает, враждуя и страдая. И, несмотря на помеху, иной раз вызывает даже уважение. Тут борьба убеждений. А нам зачастую приходится сталкиваться с безразличием. Это страшнее всякого консерватизма». «Вы уважаете консерваторов, товарищ профессор?» Злобин снова загорелся. Иван Иванович задел его больное место. «Да, уважаю как противника, нешуточного и убежденного. А людей тупо или эгоистически безразличных я бы просто убивал. Корнями они там же, в прошлом. А суть какова? Мне удобно, спокойно. Главное, спокойно. А вы тут о чем-то хлопочете, мешаете своей суетней, толкаете меня на риск потерять тепленькое местечко. И вот только ради личного спокойствия такой чиновник зарежет любое мероприятие, нужное народу. И страшнее всего, что спокойно безразличные люди существуют при любом деле». «Конкретнее, профессор». «Конкретнее? Пожалуйста. Разрабатываю методику исследования сердца зондом. Возражения ярые. Что-нибудь противопоставили? Ничего. Лечение покоем. Иначе говоря, никакого лечения, лишь бы не рисковать. Григорий Герасимович широко внедряет в практику способ хирургического лечения переломов шейки бедра. Возражения ярые? Что противопоставили? лечением покоем. Значит, никакого лечения. Люди по 9 месяцев должны лежать на вытяжении, хотя смертность при этом колоссальная. А у нас больные с такими переломами поднимаются на 7-й день. «Шуточки!» – удивился Злобин, давненько уже не встречавшийся с друзьями. «Хотя кое-что я слышал. Какие там шуточки? Но из-за безразличия спокойных чинуш у нас остановка за гвоздями. Гвозди, конечно, условное название, скорее болты металлические». «Что за гвозди?» – заинтересовалась Раечка. Решетов усмехнулся нервно, всей пятерней взъерошил жесткие волосы. «Представьте себе вот такую вечеринку. И тоже на втором этаже. Он и она. Он самозабвенно влюблен, она кокетничает. Молодой человек, подогретый вином, говорит: „Люблю тебя“. „Не верю“. „Жизни за тебя не пожалею“. „Выпрыгни в окно“. Тот, недолго думая, разбежался раз и уже на тротуаре, но не встает. Обе ноги на четверть выше колена хряснули. Да какие сложные переломы получились!» «Ужас!» – воскликнули в один голос Дуся, Галина Остаповна и Варя. «Глупо!» – заявила Раечка. «Но, ей-богу, мы слишком скучно живем. Не только за окошко выпрыгнуть, но даже опоздать на работу ради любимой женщины нельзя. Никакой романтики и никаких страстей. В древности было иначе. Взять хотя бы Антония и Клеопатру». «Ваша Клеопатра сразу, наверное, воспылала взаимностью», — спросил Злобин Решетова, совсем осмелев, коль скоро мысли Раечки перешли на героев древности. «Даже не навестила беднягу в больнице». Решетов с тонкой усмешкой взглянул на Раечку. «Вот и пускайся после того в романтику». «Какая дрянь!» — рассердилась Варя. «Толкнула человека на безрассудный поступок и хоть бы пожалела». «На сколько же дней, по-вашему, этот товарищ выбыл из строя?» — спросил Злобина Иван Иванович, притянув к себе Варю и потеснясь к приятелям, чтобы дать ей место. «Наверное, месяца два провалялся в гипсе». «Нет, он на 7-й день пошел по палате. С костылями, конечно, но пошел». «Сказки для маленьких детей». «Серьезно. Григорий Герасимович вел ему в переломанные кости по гвоздю длиной в 35 сантиметров каждый и таким образом скрепил их. Теперь больной не хочет отдавать наши гвозди обратно. С ними, говорит, я очень крепко себя чувствую, а на гвозди у нас дефицит. На медицинском вооружении в магазинах ничего подобного нет. В министерстве даже не обещают. Говорят, нужен специальный завод для выпуска таких гвоздей. Пришлось устроить блатное дело с одним предприятием. Они по нашему заказу делают эти гвозди из нержавеющей стали, а мы вне очереди обслуживаем их больных. И идем, как видите, незаконным путем». «Тоже достижение!» — Раечка словно от холода повела узенькими плечиками. «Не хватало еще, чтобы всех людей заранее скрепляли железными болтами. Тогда будет полная страховка от переломов. Но я бы не согласилась. Ведь ваши гвозди, наверное, превращают костный мозг в смятку». «Дорогая Раиса Сергеевна, вы о костном мозге имеете только гастрономическое представление», — возразил не без досады Иван Иванович. «В нашей клинике некоторые врачи того же мнения», — вмешалась в близкий ее сердцу разговор Галина Остаповна. «Нашлись ярые противники». «Повреждение длинных костей еще не проблема. А вот переломы шейки бедра...» — Решетов испытующе посмотрел на Злобина. «То, что при этих переломах срастание костей происходит лишь в редких случаях, и то, что процент смертности громадный, каждому фельдшеру известно. Ведь такое случается обычно у пожилых людей, для которых пролежать без движения в гипсе 6-8 месяцев – гиблое дело. Я знаю. И погоду лежат. Поэтому лечение шейки бедра чаще всего осложняется воспалением легких. О пролежнях говорить нечего. Но что же вы предпринимаете? Тоже гвоздь? Да, гвоздь. И наши больные садятся в постели уже на шестой день. Решетов опять взъерошил свою прическу. После первой рюмки он больше не пил и был совершенно трезв. Сейчас я работаю над усовершенствованием аппарата, правда, несложного, но необходимого для этих операций. Когда все будет готово, пригласим вас, и вы посмотрите. Я не стану ждать, когда все будет готово, а на днях загляну к вам. Пожалуйста, если хотите, пойдем сейчас. Я буду оперировать перелом шейки. Леонид! Что, Раечка? Хватит с вас лечения горбов, а то я вижу, этот гвоздь уже засел и в твои мозги. Дела нам хватает, но я все равно пойду с Григорием Герасимовичем. Она готова наложить лапу и на его работу, подумал Иван Иванович. Как Варя. Ох уж эти женщины, толкуют о равноправии, а так и норовят проявить свою верховную власть. Но ему не хотелось думать плохо о Варе, и он, зная цельность ее характера, сказал себе: «Иногда желание добра проявляется и в деспотизме». А Варя, притихнув и словно теплый щенок, прижавшись к его боку, размышляла: «Я хотела стать не только женой Ивана Ивановича, но и верным, полезным товарищем его по работе, а он взял да и увлекся болезнями сердца. Теперь мне придется трудиться обособленно. И мало того, придется все время выслушивать о нем разные разности, дрожать за него. Мало ли новых операций вошло в практику после войны, не хвататься же за всякое новшество. Имею ли я право молчать? Нет, я не могу спокойно глядеть в глаза матери ребенка, погибшего на его операционном столе. И не могу равнодушно наблюдать, как он растрачивает свои силы. А он, вместо того, чтобы образумиться, начинает интересоваться еще более страшными вещами – охлаждением больного перед операцией». «О чем ты размечталась?» Иван Иванович легонько встряхнул ее. «Ты как будто заснула с открытыми глазами». «Я думала о тебе». «Что же ты думала?» Варя вспыхнула, не умея ловко вывернуться, и сразу почувствовала. Ласковая рука, лежавшая на ее плече, точно одеревенела. «Вас, Иван Иванович, не совратил на сердечную хирургию?» – спросил Злобин Решетова. «Да как сказать?» Решетов рассмеялся, взгляд его, брошенный на Аржанова, выразил почти нежность. «Во всяком случае, он меня посвятил в тайны этой области. Для роли ассистента я подготовлен, иногда помогаю. Раньше помогал в черепно-мозговых операциях. Ведь неплохо я вам ассистировал». «Очень даже неплохо». «Молодыми нашими хирургами вы, кажется, довольны. Он двух ординаторов совершенно поработил. Сначала они на нейрохирургию нацелились, а сейчас подаваем сердце и никаких». «Я шучу, конечно. Они еще не оперируют, но от стола не отходят», — продолжал Решетов, который даже расцвел и помолодел, когда зашел разговор об операциях. «Теперь есть у Ивана Ивановича ярые единомышленники. Пека — это белоголовый младенец, 24 лет от роду, и Назарыч, месяцев на 5 постарше. У Пеки, то есть у Петра Петровича, частенько головные боли, так Назарыч одно время серьезно подозревал у него опухоль в области турецкого седла. Вот что значит одержимость. Вы слыхали, конечно, о таком седле?» – спросил Решетов Раечку. «Что за глупости?» – усомнилась она. «А чего же глупости? Если хотите знать, у вас есть и конский хвост, и собачьи ямки, а турецкое седло – это место в черепе, над которым перекрещиваются зрительные нервы, идущие от глаз к затылку. Опухоли, которые там возникают, очень труднодоступны. До них добираются, приподнимая лобные доли мозга. Иван Иванович, слушая Решетова, опять взглянул на Варю, увидел грустно оживленное выражение ее лица и невольно вздохнул. Он правда отошел от нейрохирургии, хотя по-прежнему болел ее проблемами. Слишком сложным оказалось освоение операции на сердце. «Но от нейрохирургии я совсем не отойду», — сказал он задумчиво. «В свое время она тоже нелегко мне далась. Придешь, бывало, с работы, ляжешь спать, а перед тобой лица перекошенные, черепа кровавленные. Уснуть невозможно. Думаю, да ну ее, а утром встанешь и опять за то же. Великое это дело. Если бы Бетховен попал в руки нейрохирургов, он бы не оглох. У него была водянка мозга. Знаменитый математик Пуанкаре тоже страдал ею. А что было у писателя Николая Островского?» — спросила Галина Остаповна. Она обсуждала с соседями Аржановых новую пьесу, поставленную в театре Вахтангова, но снова заинтересовалась разговором хирургов, услышав о Бетховене. «У Островского развилась травматическая водянка мозга. В наше время его могли бы спасти». «Вот как! Это вам не трехлопастные гвозди!» — Злобин, шутя, подтолкнул в бок Решетова. 33. В травматологическом отделении клиники Гриднева, помещавшейся в хирургическом корпусе городской больницы, тесно, даже в просторных коридорах поставленной койки. «Не хватает мест», — оправдываясь, сказал Решетов. «Наплыв народа в Москву чрезвычайно большой, а больницы-то старые». «У нас тоже тесновато», — спокойно отозвался Злобин. «Подготовили лычку?» — спросил Решетов встретившегося ординатора. «Только что увезли в операционную». «Интересный старикан. Фамилия его — Лычка. Белорус. Видно, работяга. Всю жизнь плотничал, а по старости в сторожа перешел», — рассказывал Решетов, входя в предоперационную. «Упал он с навеса и сломал шейку бедра. Просто бич для пожилых людей, эти проклятые переломы. Но при нашем методе лечения больные выходят из больницы через 30-40 дней на собственных ногах. Многие сохраняют трудоспособность». «Ну-ну», — подзадорил Злобин, представляя себе недовольство Раечки, оставшейся ждать его у Аржановых. «Никаких «ну-ну». Мы уже во многих случаях применили метод сколачивания переломов шейки. Чтобы обеспечить правильное введение гвоздя, предложили усовершенствованный прибор – направитель». Решетов сразу помрачнел, вспомнив свои последние мытарства. Нет, не с распростертыми объятиями встретили его коллеги в ученом совете Минздрава. «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Хотя польза очевидная. Выходит, прав Иван Иванович, что безразличие хуже всякого консерватизма». «Посмотрите рентгеновские снимки Лычки», — предложил он Злобину, приступая к мытью рук. «Видите, какое смещение отломков? Тут сращения без хирургического вмешательства никогда не дождешься». «Случай паршивый и, к сожалению, типический», — согласился Злобин, разглядывая на пленке очертания сломанного тазобедренного сустава. «Надо поставить на место оторванную кость и скрепить ее с отломком головки, лежащей в ветложной впадине». Решетов подошел и посмотрел через плечо товарища на снимок, приколотый к раме окна. «Видите, в какой мере они не совпадают в переломе? Здесь никакое вытяжение не поможет. Значит, срастание не получится. А вертлуг все грубее будет смещаться в сторону и причинять больному бесконечные страдания. Человек обречен на вечную неподвижность. Злобин знал длинную предысторию лечения этих переломов. Сам часто сталкивался с ними на практике, но, как многие хирурги, не верил в применение металлических скреп. Костный мозг принимает участие в кроветворении, и вдруг вколотить туда гвоздь? «Сейчас совсем другая картина получается», — говорил Решетов, готовясь к операции. «Подожди ты хвалиться», — мысленно одернул его Злобин, в котором боролись желание успеха товарищу и боязнь неудачи, вызванная крепко усвоенными старыми понятиями. «Конечно, нелегко пожилому человеку пролежать несколько месяцев в гипсовом панцире, от груди до кончиков пальцев ног. Пролежни образуются, это точно. Мышцы истощаются и мертвенеют, это точно. В легких образуются отеки и воспаления. Факт неопровержимый. Сращение не получается или оно происходит неправильно. Так отчего же мы продолжаем такое лечение?» Возмущенный собственной косностью, думал Злобин. «Ради чего ополчаемся на металлическое направление?» «Ведя в шейку бедра трехлопастный гвоздь, мы так надежно соединяем отломки, что если дорогой товарищ Лычка начнет дней через пять двигать поврежденной ногой, это не нарушит полного покоя в области перелома и никакого гипса», — говорил Решетов, уже стоявший у операционного стола. «Дорогой товарищ Лычка». Худощавый костный дед только поводил большим носом, крючковато загнутым над ватным клочком бородки, да охал, пугливо следя за действиями докторов, окруживших стол. Наслушавшись рассказов о тяжести своего повреждения, он уже считал себя конченным человеком и покорно предоставлял лекарям укладывать его тощее дело, как им заблагорассудится. Операция делалась под спинномозговым обезболиванием. «Мы вводим гвоздь в сломанную шейку вертлуга, не обнажая отломков. Сложность состоит в том, чтобы он вошел правильно, надежно связав отломки и принял бы на себя положенную долю тяжести всего тела. Поэтому мы столько внимания уделили созданию специального прибора – направителя. Вот он». Решетов показал инструмент, похожий на циркуль, с угломером и прицельной спицей, и взял с подноса гвоздь, стальной стерженек, сантиметров 10 в длину, с тремя продольными лопастями. «С помощью направителя и обыкновенного молотка я веду его под контролем рентгена в кость по оси шейки бедра. Направитель позволяет производить удары молотком далеко от операционной раны». «Только ты, доктор, полегче молотком-то!» — неожиданно подал голос Лычка, успевая и стонать, и слушать. «Мне ведь уже семь десятков, как бы не рассыпаться!» «Мы сколачивали больных, которым было и до восьми десятков!» «Вот ведь грех какой!» — пробормотал старый плотник. «Нас таких в ящик пора бы заколачивать! А мы норовим еще да и пожить? Или ваша машинка и для молодых гожа?» «Гожа! Мало ли несчастных случаев с молодежью!» «Эдак! Не зря говорится! Бойкий сам наскочит, на смирного Бог наведет!» Передвижной рентгеновский аппарат уже установлен возле операционного стола. Один из ассистентов под наблюдением Решетова вправляет отломки, определяет направление для гвоздя и нужную его длину. Потом Решетов, сделав разрез на бедре больного, сверлит углубление в кости вертлуга и ставит в него ориентир направителя. Снова рентген, гвоздь вколачивается внутрь, а головка его закрепляется на кости с помощью накладной пластинки и шурупов. Говорят, что удавались попытки скреплять эти переломы длинным винтом. Тихонько заметил Злобин с чувством странного недоумения. Слишком простой показалась ему операция при исключительной сложности травмы. «Как же так? Столько людей на моей памяти хирурга отправлялось на тот свет из-за этого проклятого перелома, и вдруг раз-раз молотком и вроде починили. Завтра больной уже начнет делать общую лечебную гимнастику», — накладывая шов на рану, не отвечая на замечание товарища, сказал Решетов. «Шутите?» «Отчего же? Это наше правило для таких больных. Сейчас уложим его в постель, согреем, под коленный сустав валик подложим, а завтра гимнастика». «Кто это будет делать гимнастику-то?» — подал голос Лычка, еще не опомнясь после всех потрясений. «Я сроду ею не занимался, а теперь уж устарел, да еще поломанный». «Ничего, займешься. Надо полностью восстановить движение ноги». Только выходя из операционной, Решетов с ревнивой досадой спросил приятеля: «Винт? Вы ведь представляете губчатое строение кости вертлуга? Вашей Раисе Сергеевне я бы сказал «сахарная косточка». Винт разрушает окружающее его хрупкое вещество и не сможет держаться в нем плотно. Кроме того, он станет вращаться по оси. А наш трехлопастный гвоздь там не повернешь». Решетов вымыл руки, бросил полотенце на табурет и задумался, насупленный и взъерошенный, точно индюк, широко расставив под халатом длинные ноги в полотняных бахилах-чулках. «Даже самые близкие люди относятся к новшествам с недоверием». «Вы-то как думаете?» — поинтересовался он, зная, что Злобин сам работает над новой проблемой в медицине. «Пока ничего не думаю. Вот посмотрю у вашего деда». Решетов вздохнул, но сказал покорно: «Ну что ж, приходите через 6 дней». 34. После ухода гостей Варя ни одним словом не попрекнула Ивана Ивановича за то, что он умолчал о Ларисе. Уложив Мишутку и прибрав в комнате, они еще долго не спали. «Мне с детства каждый вечер было жалко ложиться спать. Закроешь глаза, и 6, а то и 8 часов долой из жизни. Только ты примирил меня с этой необходимостью», — сказала Варя, сидя у стола в халатике с браслетом на руке. Она откровенно радовалась подарку, любуясь им, как ребенок новой игрушкой. И все сейчас радовало ее. Экзамены закончены, впереди интересная работа, дома семья любимая. Поэтому хочется день продлить, ведь такой день не повторится. Иван Иванович тоже довольный, улыбнулся, понимая состояние жены. «Как тебе сегодня понравилась Раечка?» — неожиданно спросила она, играя миниатюрной цепочкой браслета. «Дура набитая. Да-да-да, ты не верь в ее начитанность. Я не любил Паву Романовну на каменушке, но та против этой. Ангел во плоти. Пава изменяла своему мужу, а Раечка нет». «Я уверен, что и добродетель тут показная. Не для Леонида она накручивает на своей башке разные фитюльки. Ему на них некогда любоваться». «Ох, как ты грубо!» «На башке-то? Как же еще? Голова у человека умного. Недаром говорят, он с головой. Головка! У ребенка или у такой женщины, как ты. А у Раечки дубовая башка, напичканная безжизненными обрывками знаний. Мы ее разглагольствование терпим только ради Леонида, а она отбирает.